В одном маленьком городе жил котенок Коржик, его братик Компот и их сестренка Карамелька, а еще много других веселых котят. Коржик, Карамелька и Компот – три кота. Два кота! И одна кошечка. Мяу! Фотосессия. Каждый год, когда расцветает кактус, папа с мамой везут котят в фотоателье, чтобы сделать семейную фотографию. День. Приветствую всех, давно не виделись. Ха, целый год прошел. Пора сделать очередное фото для нашего альбома. Ну, значит, снимаем как всегда. Как всегда скучно. Да, каждый год одно и то же. А чего же, вы за год очень подросли. Это да, но здесь-то все то же самое. Опять будет, скажите, Мию. А давайте фотографироваться в костюмах. Вон их сколько! Хм, а что, неплохая мысль. У меня есть костюмы на любой вкус, можете выбирать. Здорово! Миу, миу, миу, миу. Я буду динозавром. А я суперкошкой. А я рыцарем. А я всегда хотел побыть в роли рок-звезды. А я буду царицей Египта. Скажите, Мию? Мию? Ну, посмотрим, что получилось. Мордочек не видно. Непонятно, кто есть кто. Да, кажется, не лучший вариант. Давайте переснимем. Нет уж, не нужно переснимать. Лучше мы сделаем фото без костюмов. Смотрите, а вон там мы будем и в костюмах. И наши лица будут хорошо видны. Ой, сейчас, секундочку. Этот кит не моего размера. Осторожнее. Все целы. Может, попробуем сфотографироваться как обычно? Нет, давайте сделаем пирамиду, как в цирке. Готовы? А теперь скажите Мию. Мию. Ну что, есть удачный снимок? Сейчас посмотрим. Ой, простите, я случайно чихнул. Ты не виноват, Компот. Но мы еще никогда не тратили так много времени на семейное фото. Да, раньше все получалось быстро и хорошо. Вот, пролистайте ваш альбом. Да, вот наше первое семейное фото. Мы сделали его за секунду. Конечно, а то наш малыш Компотик мог заплакать в любой момент. Это Компот? Какой он маленький! Совсем не такой, как сейчас. Да-да, это ведь старая фотография. Но Компот подрос, и появился малыш Коржик. Он тоже подрос. А Компот стал еще старше. А потом появилась малышка Карамелька, которая тоже потом стала расти и меняться. Наши семейные фотографии без костюмов очень разные. Конечно, вы ведь растете и меняетесь. И наш кактус тоже растет. Значит, нам лучше фотографироваться, как обычно. Да уж, придется. А то будет не видно, как мы поменялись. Я знаю, что надо делать. Мы можем каждый раз фотографироваться в разных новых местах. Какой творческий подход! Здесь недалеко есть отличное место, не хуже моего ателье. Здорово! Миу, миу, миу, миу! Вот так котята поняли, что на семейном фото главное не наряды или украшения. Главное – сама семья. Три кота, три коса. Три кота, три кота, три хвоста. Миу, миу, миу, миу, три кота. Музыкальная открытка. Как-то раз Коржик, Карамелька и Компот решали, что подарить папе на день рождения. Ой, мама, давай подарим папе велосипед, чтобы папа не стоял на машине в пробке. Но, Карамелька, до папиной работы так далеко. Он будет очень уставать. Тогда подарим папе вертолет. Понимаешь, Компот, на вертолете тоже нелегко летать над городом. Подарим папе ракету. Ракета летает выше вертолетов. Но, Коржик, ракеты летают только в космосе, а наш папа не космонавт. Что же мы тогда подарим папе? Можно подарить папе музыкальную открытку. Музыкальную? Музыкальную. Когда ее открываешь, она играет красивую музыку. Здорово! Миу, миу, миу, миу. В магазине был целый отдел музыкальных открыток. Какую же выбрать? Какая красивая мелодия! Папе она очень понравится. Мелодия и правда была очень красивая. Давайте еще раз послушаем. Теперь я. А теперь я. Так они слушали и слушали и слушали открытку. То Коржик, то Компот, то Карамелька. До самого вечера. И вдруг... Ой, что с ней? Может, она захотела спать? Эй, спать еще рано! А может, она мелодию забыла? Давайте ей напомним. Да она просто обленилась. Хочешь нам весь праздник испортить? Ну-ка, играй как надо. Ну вот, теперь она вообще обиделась. Мама, мама! Мама! Открытка не хочет играть. Все ясно. У нее просто села батарейка. Видимо, кто-то очень часто ее слушал. Это все из-за тебя. Нет, это из-за тебя. Это ты ее все время слушал. Нет, ты. Ай, что же мы теперь подарим папе? И тут как раз с работы вернулся папа. Папа работает на кондитерской фабрике и всегда приносит что-нибудь вкусненькое. Я знаю, что надо делать. Всем давно известно, что лучший подарок – это подарок, сделанный своими руками. Папа! Ха-ха-ха! Коржик, Карамелька и Компот! Любимый папочка! Поздравляем! Днем рождения и дарим эту открытку! Спасибо! Она такая красивая! О, она еще и музыкальная! Это лучшая музыкальная открытка и лучший подарок на свете! Жаль, что эта открытка сама не может играть. Теперь может играть. Оказывается, пока котята играли, мама записала звук на телефон. Здорово! Миу, миу, миу, миу. И день рождения папы получился очень веселым и вкусным. Велосипед. Как-то раз мама с папой подарили Карамельке двухколесный велосипед. Опа! Ура! Я смогу участвовать сегодня в велогонке. Здорово! Миу, миу, миу, миу. Ой, а я же не умею ездить на велосипеде. Этому можно научиться, а Коржик и Компот тебе помогут. Это запросто, да. Лапочка и Гоня уже ждут во дворе. Ого, у Карамельки теперь тоже есть велосипед? Какой он красивый. А когда мы начнем велогонку? Сначала научим Карамельку кататься. Это делается так. Коржик катается очень быстро. Понятно? Нет. Тогда сама попробуй. Ой, ну вот, упала. Потому что надо вот так. Компот ездит очень аккуратно. Ой, не получается. Надо еще крутить руль. Нет, главное, это быстро-быстро крутить педали. И надо еще держать равновесие. И звонить звоночком. У него звук красивый. Все дают Карамельке очень полезные советы. Я еще раз попробую. Как я могу держать равновесие, если надо еще крутить педали, держать руль и звонить звоночком? А если скатить Карамельку с высокой горы, это уж точно будет быстро. Ну, Коржик, а как же равновесие? Ай. Для равновесия можно поставить на велосипед большие колеса. Ну, Компот, я ведь не увижу дороги. Лучше натянуть между деревню приземку и сделать пиу. Нет, надо привязать к велосипеду шарики. Будет равновесие и будет красиво. Так я никогда не научусь. И тут пришел папа Гони, чтобы объявить начало соревнований. Начинаем велогонку. Старт будет здесь, а финиш вон у того дерева. Жду вас на финише. Ура! Сейчас я выиграю, вернусь и научу тебя ездить. Может, это я выиграю и научу Карамельку. На старт! Внимание! Это я научу Карамельку. Нет, я. Я знаю, что надо делать. Держать равновесие. Ой! Крутить педали. Ой! Крутить педали, рулить и звонить звоночек. А спор становится все жарче. Я быстрее научу Карамельку. Нет, я. Так некрасиво. А вот так красиво. И победителем велогонки становится Карамелька. Вот это да. Мама, папа. Карамелька сама научилась ездить на велосипеде. И выиграла велогонку. Да. Я знала, что у вас все получится. Ну, гонку выиграла одна Карамелька. А мы проиграли. От того, что Карамелька научилась ездить на велосипеде, выиграли все. Ведь теперь мы сможем всей семьей поехать на велопрогулку в парк. Оказывается, папа запланировал целое путешествие. Ух ты! А для дальней велопрогулки всем понадобятся новенькие цветные жилеты. Ура! Миу, миу, миу, миу! Как же это здорово, когда благодаря успеху одного выигрывают сразу все. Клад. Как-то раз мама с папой привезли Коржика, Карамельку и Компота в гости к бабушке. Здравствуйте, мои милые котятки! Здравствуй, бабушка! Пока-пока! Пока! Как я рада вас видеть! Сегодня мы весь день будем веселиться! Ура! Миу, миу, миу, миу! Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет! Бегать и прыгать нельзя! Но... Иначе вы вспотеете, а потом заболеете. Ну-ка. Температуры нет, отлично. Поиграйте тихонечко. А у меня еще есть дела на кухне. Котята взяли с собой скакалку и бадминтон. Но как же в них играть, если нельзя ни бегать, ни прыгать? Что же мы будем делать? Давайте лазать по деревьям. Давайте! Нет, нет, нет. Лазать по деревьям нельзя. Вы можете зацепиться за ветку, застрять в дупле, упасть. Просто посидите спокойно. Ну как же веселиться, если ничего нельзя? Придумал! Мы будем кидать желуди в дерево. Ура! Я первая! Нет, нет, нет! Кидать желуди тоже нельзя. А вдруг один отскочит и попадет кому-то в нос? А во что же нам тогда играть? Я знаю, что надо делать. Мы спрячем какой-нибудь клад, а бабушка будет его искать. Ну, только не испачкайтесь. В этой игре котята должны подсказывать бабушке, близко клад или далеко. Но куда же его спрятать? О! Можно искать. Бабушка начинает искать. Тепло. Холодно. Что? Вам холодно? Вы не простудились? Да нет, бабушка, это мы тебе подсказываем. Холодно, значит, клад далеко. Холодно. Холодно. Ой, холодно. Очень тепло! Горячо! Я его нашла! Ой, но это же не наш клад! Наш сундучок был синим! Но в этом сундучке лежат настоящие сокровища! Когда я была маленькой, я прятала в нем свои любимые вещи! Бабушка, ты тоже была маленькой? Да, и в детстве я обожала бадминтон! Еще я любила прыгать на скакалке. Ух ты! Бабушка прыгала на скакалке и не боялась простудиться. Эти желуди я сорвала с огромного дуба. Но больше всего я любила стрелять из лука. А разве стрела не могла отскочить прямо в нос? У меня были стрелы с присосками. Если попадет в нос, то не страшно. Ой, это пищит на кухне моя духовка. Какая веселая у нас бабушка. Жаль, что она нам не разрешает веселиться. Мы таки будем веселиться, но сначала попробуйте мое печенье. Оказывается, бабушка испекла печенье в виде монеток и положила его в свой сундучок. Бабушка, ты у нас просто клад. Это вы мой клад. А теперь я научу вас стрелять из лука. Здорово! Миу, миу, миу, миу. Вот так, благодаря своему кладу, бабушка вспомнила детство и разрешила котятам бегать, прыгать и веселиться до самого вечера. Игра в доктора. Однажды мама и папа подарили Коржику, Карамельке и Компоту набор юного доктора. Смотрите-ка, что у нас есть. Ух ты! Градусник! Куча бинтов! Шапочки! Тут есть все, что нужно. Теперь вы можете играть в доктора. Здорово! Миу, миу, миу, миу. Чур я буду доктором. Я тоже хочу быть доктором. И я. Если все будут докторами, кого же нам тогда лечить? Мы будем лечить наших друзей. Привет! Мы играем в доктора. Вы доктора вызывали? Ух ты! Вызывали! Тогда ждите, мы выезжаем. Только захватим лекарства. Первым надо посетить лапочку. Ну что, жалуетесь, больная? У меня что-то с хвостиком. Кажется, он недостаточно красивый. Так, все ясно. Тут нужна замена хвоста. Некрасивый хвост уберем, а красивый пришьем. Не надо мне другого хвоста. Сначала поставьте диагноз. Так, ничего не слышно. Может, постучать молоточком? Не надо! Мы просто перевяжем хвост бинтиком. Но только так, чтобы было красиво. Спасибо. Поправляйтесь, больная. И держите хвост на сквозняке. И ешьте витамины. Лапочке стало заметно лучше. И наши доктора отправились в горы. А на улице поднялся сильный ветер. На что жалуетесь, больной? Доктор, я превращаюсь в пришельца. У меня даже голос меняется. Ага, да у вас температура. Вам поможет сладкое космическое варенье. Очень полезное. Ой, закончилось. Вместо варенья подойдут космические уколы. От них вы снова превратитесь в себя. Или в арбуз, или в лейку. Я не хочу никаких уколов. Успокойтесь, больной. Примите вот эту конфету и соблюдайте постельный режим. Мне уже лучше. Гоня тоже быстро поправился. Но на улице пошел дождь. А ведь нужно еще успеть к пациенту медику. На что жалуетесь? Осенью я всегда грущу. А когда дождь, мне еще грустнее. А может, у вас болят зубы? Только не зубы. Давайте будто у меня болит живот. Ого! Урчит. Видимо, вы проглотили пропеллер. А может, и что-то покрупнее. Это у вас, коллега, живот от варенья урчит. А? Точно, это у меня. Чтобы не болел живот, пропишем вам взять печенье. А книжка про клоунов вас развеселит. О, я люблю клоунов. Особенно их красные носы. А у вас тоже красные носы. Мама! А мы всех вылечили. Они совсем промокли. Ваши шапочки придется сушить, а вас самих придется лечить. Выпейте чай с лимоном и спать, чтобы не разболеться. На утро котята чувствовали себя хорошо. Доброе утро! Врачей вызывали? Эти апельсины от насморка лучшие в мире. А эти конфеты от кашля лучшие в космосе. А этот цветок вас рассмешит. А посмотрите-ка, что у меня есть. Ха, игрушечная сирена. Скорая помощь. Как делает сирена скорой помощи? Вот так. Как хорошо, когда доктора приходят вовремя. Но еще лучше, когда никто не болеет. Детектив. Как-то раз Коржик, Карамелька и Компот играли в своей комнате. Карамелька никак не может найти любимую куклу. Так бывает. У меня всегда все теряется. Потому что ты ничего не кладешь на место. Может, кукла сама найдется? Когда-нибудь. Потом. Коржик, мне нужна кукла не потом, а сейчас. Нам помог бы знаменитый сыщик Шерлок Кот из моей книги. Он бы нашел куклу, используя свой дедуктивный метод. Какой метод? Фотективный? Дедуктивный. Это когда сначала думаешь, а потом ищешь. Элементарно. Ну, Компот, сыщик Шерлок Кот бывает только в книге. А мы сами будем сыщиками и сами найдем твою куклу. Здорово! Итак, леди Карамелька, какого размера была пропавшая кукла? Вот такая, сэр. Большая. В траве такую не спрячешь. Я знаю одно место, где можно спрятать что-то большое. Нашел? Нашел! Мою куклу? Нет, старую папину шляпу и в ней сова. У-у-у! как папина шляпа попала в дупло. Наверное, папа не положил ее на место. Леди Карамелька, где вы в последний раз видели свою куклу? Песочница, сэр. Я играла с куклой, пока не пошел дождь. Понятно. Куклу просто засыпала песком. Нашел? Нашел. Мою куклу. Нет, мою машинку. Носок компота. И крота. Как моя машинка оказалась в песочнице? Элементарно, Коржик. Ты не положил ее на место. Где же нам искать куклу? Не знаю. Выходит, дедуктивный метод не работает. Я знаю, что надо делать. Надо искать коляску. Когда пошел дождь, я спрятала куклу в коляску. Коляски ведут к дому. О, нашли, нашли! В коляске куклы нет. А это что за ниточка? О, это от моей куклы. А вон еще одна. Котята идут по ниточкам. Кукла! Мама, так это ты взяла куклу Карамельки? А? Да, это я. Она лежала мокрая в коляске. Коляску я прикатила домой, а куклу высушила. Спасибо, мама! Дело раскрыто, джентльмены. Когда поиграешь, не забудь убрать куклу на место. А мы нашли еще много потерянных вещей. Ой. Ха-ха! Вы отличные сыщики! И сегодня вечером мы все вместе сыграем в настольную игру «Шерлок Кот». Ура! Миу, миу, миу! Дедуктивный метод – это хорошо, но вещи все же лучше класть на место. Поход в магазин. Однажды мама, папа и котята делали покупки к новогодним праздникам. Макароны, бананы, рыба. Скоро понадобится вторая тележка. Я хочу поиграть. А я хочу есть. Ой, мы забыли хлеб, молоко и чай. Ой, надо все собрать. А давайте мы купим хлеб, молоко и чай. Точно, так будет быстрее. Что ж, думаю, вы справитесь с таким ответственным заданием. А мы будем ждать вас у машины. Мама дает котятам кошелек с деньгами. Здорово! Миу, миу, миу, миу! Коржик пойдет за хлебом, компот за молоком, а я поищу чай. Но Коржика заинтересовали игрушки. Компота привлекли конфеты. А Карамелька... Карамелька все-таки пошла за чаем. Коржик взял игрушечный автобус, а компот набрал конфет. А где молоко и хлеб? У нас же много денег. Мы можем купить все, что захотим. А хлеб и молоко купим потом. Ну, компот, а вместо молока мы что будем пить? Конфеты? Если мы не купим хлеб, из чего нам мама будет делать бутерброды? Из автобуса? Ну ладно. Котята пришли за хлебом, но оказалось, что хлеб бывает разный. Берем вот этот и идем. Это творожная ватрушка, а нам нужен просто хлеб. Вот этот? Нам нужен коричневый. Может, этот? Этот круглый. А бутерброды мы едим квадратные. Вот, коричневый и квадратный. Отлично, теперь за молоком. Но оказалось, что молоко тоже бывает разное. Клубничное. Не годится. Шоколадное. Нет, не то. О, а это? А это вообще кефир. А вот обычное молоко. А это то, что надо. На кассе работает мама Гонь. Коржик, Карамелька, Компот, добрый день! Добрый день! Какие вы молодцы! Сами делаете покупки! Мы выполняем ответственное задание. Ой, какие красивые коньки! У них можно пойти на каток. Точно! Купим еще коньки! Но у вас не хватит денег на все покупки. Или коньки, или продукты. Тогда только коньки. Постойте, тогда и на обед у нас будут вареные коньки. Приятного аппетита. Я не люблю вареные коньки. Я тоже и жареные коньки не люблю. Тогда нам только чай, молоко и хлеб. Пожалуйста. Мама, папа, мы все купили. Какие вы молодцы, справились с ответственным заданием. А у нас для вас есть сюрприз. Билеты на каток. Мы купили их, пока вы ходили за покупками. Ух ты, каток. Как мы и хотели. Но у нас же нет коньков. А коньки мы просто возьмем на прокат. Здорово! Миу, миу, миу, миу. Тета отлично справились с ответственным заданием. И поэтому теперь можно как следует отдохнуть. Снежные скульптуры. Как-то раз кот-художник объявил конкурс на лучшую снежную скульптуру. Победителю нашего конкурса достанется целая коробка печенья. Ура! Миу, миу, миу, миу! Веселее! Снимаю! Итак, вот инструменты. Вот материал для творчества. И хорошая погода для вдохновения. Начали! Я буду лепить снеговика. И я буду лепить снеговика. И я. Нудик тоже решил слепить снеговика. И Шуруп тоже. И Лапочка. Руки обычно делают из веточек. А глаза и пуговки можно сделать из гаек. А у меня нету гаек, да и мне тоже. И мне. А носик можно сделать из красивой шишечки. Так-так, снежные скульптуры готовы. Кому же достанется коробка печенья? Мне! Сначала надо выбрать лучшую скульптуру. Но снеговики получились одинаковыми. Как же выбрать лучшего? Да, непростая задача. А может, мой снеговик самый белый? У нас все снеговики белые, они же из снега. Попробуем поискать другие отличия. О! Но тут повалил снег и засыпал котят, снеговиков и все вокруг. Ого, сколько снегу навалило! Ой, ты чего? Нудик, а я думала, это мой снеговик. Котята вылезают из сугробов. Чтобы конкурс продолжался, надо всем откопать своих снеговиков. Но откопать снеговиков не удалось. Эй, а где мой снеговик? Он же был тут. А мой снеговик? Ой, и от моего одни гайки остались. Ну вот, все пропало. А давайте лепить снеговиков дома. Тогда их не сможет засыпать снегом. Боже, дома снеговики сразу растают. Тогда мы сделаем снеговиков из разных железок. Железки не тают. Но, Шуруп, тогда это будут не снежные скульптуры, а какие-то роботы. Тогда... Не знаю. Кажется, я проголодался. Я знаю, что надо делать. Компот, твой сугроб стал похож на тортик. А, точно, похож. Надо только розочку добавить. Ух ты! Я тогда сделаю красивую корону принцессы. А я слеплю ракету. Моя корона. Теперь все лепят совершенно разные скульптуры. Карамелька сделала папу, маму, Коржика, Компота и себя. Теперь все скульптуры такие разные, замечательные, что мне опять не выбрать одну лучшую. Ну, есть одно справедливое решение. Коробки печенья достанутся каждому участнику конкурса. Ура! Мы победили! Какое прекрасное печенье! Его, кстати, делают по моему рецепту. О, а ведь сейчас по телевизору будут новости. Сегодня в городе состоялся конкурс снежных скульптур. Коржик, Карамелька, Компот, Нудик, Шуруп и Лапочка стали победителями. Какие талантливые котята! Нас показывают по телевизору. Наши скульптуры всем понравились. Оказывается, папа отнес свой видеорепортаж в программу теленовостей. Здорово! Хорошо, что конкурс снежных скульптур доставил радость не только победителям, но и всем вокруг. Воскресенье. Однажды ранним воскресным утром мама собралась в спортзал, а Коржик, Карамелька и Компот остались дома с папой. Я пойду побегаю в спортзале. Отлично, я как раз посплю еще часок. А вы тут не скучайте. Не волнуйся, мама. С нашим папой не соскучишься. Это точно. Всем пока. Папа, папа, давай играть с куклой. Папа, и в шахматы, и в дартс. Конечно, мои милые, и в шахматы, и в дартс. Ура! Миу, миу, миу, миу. Но почему-то папа не идет. Папа, ну пойдем играть. О, иду, иду, мои милые. Папа, вот кукла. Ей надо примерить новые платья. Шахматы, я играю белыми. Магнитный дартс. Папа, держи мишень. Вот здорово. Сейчас начнем. Ну вот, папа опять уснул. Котята очень стараются разбудить папу. Как же нам разбудить папу? А может, полить папу водой? Ну, Компот, папа тогда промокнет и заболеет. А может, выстрелить у папы над ухом из огромной пушки? Ну, Коржик, папа ведь может очень сильно испугаться. Что же нам делать? Надо пожалеть папу и дать ему как следует выспаться. Тогда он сам проснется бодрым и будет с нами играть. Точно! Ну что, папа уже выспался? Еще нет. А сейчас? Может, и выспался? Непонятно. А что же он не встает? Сейчас встанет. Алло, коллеги, если кто спросит, я в бухгалтерии. Я знаю, что надо делать. Чтобы папа быстрее выспался, надо спеть ему колыбельную. Тише, мыши, папа спит, не играет, не шалит. Милый папа, засыпай, а Я гляжу, с папой и правда не соскучишься. А ну, поднимайтесь, Сони! Я уже не Соня, я уже встал. Эй, подъем! Ну дайте же выспаться. Сегодня же воскресенье. Ну хорошо, вы тогда спите, а мы с папой идем на улицу запускать летающую тарелку. Да-да. Что? Летающая тарелка? Здорово! Миу-миу-миу-миу! Воскресенье – хороший день, особенно когда все хорошо выспались. Говорящая птица. Как-то раз мама с папой вернулись домой от соседей. Вот, а в конце надо достать из духовки готовый коржик, добавить немного карамели и подавать все это с малиновым компотом. Должно быть вкусно, скорее все запиши. Папа, ты назвал? Коржик, карамелька, компот. А почему ты назвал меня малиновым? Просто наш папа придумал новый кондитерский рецепт. Да? А для вас у нас есть вот что. Наши соседи уехали и просили присмотреть за их попугаем. У нас будет жить попугай! Ура! Миу, миу, миу, миу! Я слышал, попугаи умеют разговаривать. Разговаривать? Да ладно! Ну-ка, скажи что-нибудь. Ну скажи, скажи, скажи! Может, он не хочет в клетке разговаривать? Давайте ее откроем. Ну что молчишь? Наверное, он голодный. Что, нужно сказать? Спасибо. Надо сказать спасибо. Может, он любит конфеты? Хочешь конфетку? Хочешь? Тогда скажи, пожалуйста. А может, он еще маленький и просто не умеет разговаривать? Давайте его научим. Котята стали думать, какому же слову научить попугая. Давайте научим его говорить «бу». Тогда он сможет пугать незваных гостей. У нас не бывает незваных гостей. И он будет просто пугать всех подряд. «Бу!» А может, лучше, например, слово «поздравляю»? От этого слова нам всем будет приятно. Но слово «поздравляю» говорят, когда есть какой-нибудь праздник, а не по любому поводу. Поздравляю! Поздравляю! Нужно простое и доброе слово. Например, «привет». Точно! Это слово никого не напугает. Привет! Привет! Привет! Привет! Скажи привет! Привет! Привет! Привет! Привет! Привет! Привет! Так, котятки, пожалуйста, играйте в другом месте. Я никак не могу вспомнить концовку своего нового рецепта. Что там было после того, как коржик поставили в духовку? Достать из духовки готовый коржик, добавить немного карамели и подавать все это с малиновым компотом. Попугай запомнил и повторил папин рецепт. Спасибо! Именно так! Значит, он все-таки умеет разговаривать. Спасибо, пожалуйста. Поздравляю. Бу! А почему же он до этого не хотел разговаривать? Может быть, потому, что его все время перебивали? И не давали сказать то, что он сам хочет. Я знаю, что надо делать. Надо дать ему ответить. Попугайчик, привет. Добрый день. Здорово! Миу, миу, миу, миу. Спасибо, Кора. Коржик. Спасибо, Карамелька. Спасибо, Компот. На здоровье. Вечером все пробовали коржики с карамелью по новому папиному рецепту. А попугай оказался очень общительным. Почта. Однажды утром кот-почтальон развозил письма и посылки на своем почтовом грузовичке. Неожиданно часть посылок выпала из грузовичка и упала прямо в лужу на дороге. Ну вот, сегодня кто-то не получит свою посылку. Как жаль, их, наверное, очень ждут. А давайте мы сами их доставим. Я всегда хотел побыть почтальоном. Это же так здорово! Миу, миу, миу, миу! Но адреса на всех посылках размыло водой. Как же узнать, что и кому доставить? Я знаю, что надо делать. Мы определим по виду, для кого какая посылка. Эта посылка в красивой упаковке перевязана лентой. А кто у нас любит все красивое? Лапочка! Какая она красивая! А в этой посылке, похоже, теплый свитер. Думаю, это для Нудика, потому что он все время простужается. А в этой, кажется, черный зонтик. А кто у нас любит все черное? Конечно, Сажик. А для кого же эта посылка? Может, там шестеренки и гайки для шурупа? Или что-нибудь космическое для Гони. И эта посылка подождет. А пока доставим эти. Сперва котята отнесли посылку Сажику, но оказалось, что внутри вовсе не зонтик, а планшет. И не черный, а розовый. Розовый? Фу! А котята тем временем доставляют Нудику посылку со свитером. Странно. Я же хотел не черную шапку, а разноцветную и с бубенчиками. А Лапочке досталась посылка с красивой лентой. Что это? Совсем некрасиво. Осталось понять, кому же отнести вот эту посылку. Стойте! Я ждала красивый розовый планшет, а не клоунскую шапку. А кто же тогда мог ее заказать? Тот, кто очень любит клоунов. Клоунов любит Нудик. Это совсем другое дело. Я люблю яркие вещи, как у клоунов. А вот такие черные и мрачные не люблю. Зато их очень любит Сажик. Ура, свитер! Черный тебе очень идет. А вот и планшет, который так ждет Лапочка. Какой красивый! Кажется, теперь котята доставили все посылки правильно, но осталась еще одна. Давайте посмотрим, что внутри. Тогда мы поймем, для кого она. Нельзя открывать чужие посылки. А что же делать? Я уже устал ее носить. И тут вернулся почтовый грузовик. Коржик, Карамелька, Компот, я по дороге обронил несколько посылок. Вы их случайно не видели? О, а вот и одна из них. Мы их подобрали и уже доставили по нужным адресам. Вот, спасибо. А то я уже боялся, что посылки пропадут. Ну вот эта коробка, непонятно кому адресована. А, адрес размылся. Но мы посмотрим по номеру. Номер посылки 125. А вот и адрес. Доставим почту. Ура! Ура! Приехали. Ой, это же наш дом. Да, все правильно. В блокноте был ваш адрес. Получается, мы доставили посылку сами себе? Здорово! Миу, миу, миу, миу. Оказывается, эту посылку прислала котятам их бабушка. Как хорошо, когда почта не теряется по дороге и всем приносит радость.